Вадим Бурлак. Хранители древних тайн. Хранители древних тайн. Они там, где непознанные. Каждый год миллионы людей отправляются бороздить океаны и моря, уходят в леса и пустыни, спускаются в пещеры и штурмуют горные вершины. Опытные новички, рассудительные и легкомысленные, идущие к большой или малой цели, многие из них рано или поздно встретят на своем пути места загадочные, опасные, проклятые. Трудно подсчитать, сколько людей гибнет, исчезает в безвестности, заболевает после этого. Есть предположение, что в таких местах ежегодно погибают сотни тысяч человек, а пропадают без вести еще больше. Многие исчезновения, гибель, заболевания в проклятых местах чаще всего объясняют обыденными причинами: стихийные бедствия, собственная неосторожность, несчастные случаи, убийства. Но порой причины трагедий не укладываются в рамки обычных объяснений. Сама Земля предупреждает человека: осмотрись, прислушайся, подумай. Почему пустынно в этом лесу? Почему не поют птицы в этой чаще? Почему необычен цвет у травы листьев? Почему местные жители обходят стороной это озеро? Знаки предостережения путникам, останки зверей, мертвые деревья, унылые пейзажи, непонятные звуки или полная тишина. Надо только уметь видеть, слышать, думать. Нередко те, кто давали названия географическим объектам, осознавали опасность и предостерегали других. Так появились на картах и в устных преданиях многочисленные долины смерти, чертовы озера, мертвые пади, бесовые перекаты, черные леса, проклятые ущелья, гибельные болота. Пожалуй, нет на земле народа, в фольклоре которого не отражались бы таинственные проклятые места. Многочисленные запреты создавались ради спасения человека, ради выживания человечества. Они необходимы на карте земли: отметки, где нельзя охотиться, ловить рыбу, собирать ягоды, пахать землю, пить воду, строить селения и дороги, жить и возводить храмы. Не только экспедиции, но и изучение религии, природы, географии, истории, культуры, народных примет, легенд, преданий, климата помогали понять, какая опасность угрожает человеку. Главная задача моя и моих товарищей по экспедициям – не столько показать, где находятся проклятые места, сколько научить человека определять их и правильно вести себя, если доведется туда попасть. Немало удалось бы избежать катастроф, трагедий, несчастий, если бы при строительстве городов и селений, прокладывании дорог и размещении воинских частей прислушивались к религии, науке, природе, к преданиям и предостережениям старожилов. Гибель Содома и Гоморры, Помпеи, сотен селений в Индонезии, трагедии в Чернобыле на Сахалине, в Армении и Китае. Казалось бы, все эти катастрофы так далеки друг от друга во времени и пространстве. Но объединяет их общечеловеческие ошибки, пренебрежение к религиозным запретам, этическим нормам, науке, предостережениям знающих людей, насилие над природой, проклятые Богом и человеком места, окутанные легендами и тайнами. Что у них правда, а что вымысел? Для решения этого вопроса и для поиска ответа на многие другие в 70-е годы была создана программа «Тайны на карте Земли». Ее задача не только экспедиции в географическом пространстве, но и путешествия в глубины истории. Путеводными нитями в этих странствиях стали древние документы и памятники, легенды, предания, исторические слухи и версии. Программа «Тайны на карте Земли» не только романтика путешествий. Это прежде всего одно из направлений поиска ведущего к решению глобальной проблемы выживания человечества. По собственному опыту знаю, в любом таинственном уголке Земли можно отыскать необычных людей, хранителей древних тайн. В одной старинной рукописи сказано о них: «Они там, где непонятое, они рядом с необъяснимым, они в круге загадочного. Ибо они сами непоняты, они сами необъяснимые, они сами загадка». И не постичь непосвященным, являются ли те хранители порождением таинственных мест, либо сами порождают те тайны и стерегут их. У многих народов в легендах, сказках и преданиях говорится о таинственных отшельниках, бродячих чародеях, загадочных странниках. Они либо обитают вдали от людей, чтобы никто не мешал им общаться с Богом, природой, космосом, либо странствуют, чтобы что-то увидеть, услышать, отыскать, открыть свои знания другим или самим получить новые знания от более древних хранителей тайн. От одного такого странника мне довелось услышать: «Я просто путник, что отыскивает дорогу для себя и других, дорогу из прошлого в будущее, из сегодняшнего в вечное. Я ухожу в прошлое, чтобы понять будущее». Великий немецкий математик Карл Фридрих Гаусс говорил, что любой результат ему всегда известен. Остается лишь найти пути к этому результату. Другой мудрый человек, хранитель древних тайн, уже в наше время сказал мне: «Любой замок создан вместе с ключом к нему. Так не ломай замок, ищи ключ». Хранители древних тайн, со многими довелось мне встретиться в своих путешествиях. О многом расспрашивал их, но никто из них пока не ответил, почему не передают они всю свою мудрость людям? Чего выжидают? Ведь наша цивилизация на грани гибели. И это еще одна тайна и загадка на пути человечества.